Эпилог. Джессика, Венеция прелестна, а гондолы, те, право, просто чудно хороши. Шейлок, дурные дети, что отцу не по душе. Лоренцо входит. Ха-ха, суд отпустил тебя, так значит, будет свадьба. Шейлок про себя. И дармоедов полная усадьба. Из комедии «Венецианский купец» Шекспира, переработанный для Аброкского драм-кружка. Ни звука моторов, только цоканье каблуков и шарканье подошв, которые отражались от стен домов и говорили о людях многих разных, уставших от работы, спешащих, беззаботных, беспокойных и резвых. Горячий воздух был полон звуками шагов. Пауль Кеннет вернулся к своей научной работе об эпохе упадка средиземноморских городских республик. Едва начались летние каникулы, он отправился в Венецию, и Лена Атвит взяла отпуск и поехала вместе с ним. Встав утром, они обычно отправлялись на первый завтрак в один из множества крохотных ресторанчиков между площадью Святого Марка и мостом Риальто, по которому Пауль потом шел в бывший монастырь, где работал с архивным материалом. Завтрак был уже на столе. Черный кофе с горячим молоком, свежий белый хлеб, масло и черешневый джем. По столу бегали синие и зеленые блики, отражение от стекол соседних домов и находившийся в вечном движении глади канала. По стенам свисали пахнувшие миндалем гроздья цветов, и из соседнего переулка непрерывно доносился суетливый шорох невидимых шагов. Они были счастливы. Они знали это, и слова тут были не нужны. Они долго в полголоса беседовали о самых разных вещах, о расписании маленьких пароходиков в Апоретто, о вчерашнем вечере на площади, о двух смуглых священниках, прошедших мимо, или о спелой клубнике, которая начала появляться на овощных лотках по ту сторону Риальто. Порой они только молча прислушивались к звукам города, с которым Пауль познакомился еще в студенческие годы, который так понравился Лене. И вдруг она подняла голову. Пауль это сразу заметил. Контуры ее темно-рыжих волос четко рисовались на фоне стены, губы приоткрылись. Сквозь шарканье шагов вдруг пробилась шведская речь. «Экскурсия», — пояснил Пауль. «Венеция кишит туристами. Сейчас они идут на площадь Святого Марка, потом к колокольне, Кампанилле. Что нам до них?» Но Лена с своего места лучше видела улицу. «Эй, послушайте!» — крикнула она и встала. «Задержитесь на минутку!» Посыпались удивленные возгласы. Небольшая компания во главе с Викторсоном вошла в ресторан «Тротторию». Не все были знакомы. Пауль никогда не видел Дези, Лена до сих пор не общалась с фру Викторсон, и никто из них не знал Руны Вармина. Зато теперь все перезнакомились. Викторсон упал на стул, до смерти уставший от непрерывного хождения по соборам и развалинам. «Мы собирались на какой-то Сан-Марко», — вздохнул он, — «но, видимо, свернули не туда. Тут приличный кофе». Пауль сочувственно сказал, — «не такой, к которому вы и привыкли». «Это не важно», — заявила фру Викторсон, — «я выпью любой. Закажите мне, пожалуйста, чашечку. Вы, наверное, знаете, как это сказать». «Выглядит она уставшей», — подумал Пауль. Но это, наверное, после долгого пути. Похоже, переживания прошлой зимы ее красоту не испортили. Руны Вармин обратился к Лене. — А вы тут на экскурсии? — Нет, мы тут поселились на целый месяц. — Вы тут живете? — воскликнула Дези. — Ну разве это не чудо? Тогда вы могли бы нам показать, как попасть на площадь Святого Марка. Остальные уже там, а я просто должна ее увидеть. Выйдем на улицу. Я покажу, как пройти. Руна еще задержался, чтобы договориться с остальными о месте встречи. Дези улыбалась Лене, как Мадонна, которая уже избавилась от всех своих проблем. — Вы были правы, — сказала она, — теперь все в порядке. — Я это заметила, — кивнула Лена, — и очень рада. Она показала молодой паре дорогу и вернулась в Тротторию. Коммерсант проводил взглядом уходящих. — Я думал, поездка даст нам возможность отдохнуть, — вздохнул он. «Но как же утомляет этот отдых!» «Он измотан куда больше, чем жена», — подумал Пауль. «Видимо, не смог так же легко оправиться от пережитого». Лена вернулась и заговорила с коммерсантом. — Как там дела в Оброке? Коммерсант просиял. — Все вернулось на круги своя. Пастор Солин снова служит в храме и расхваливает католиков, как всегда. Но его викарий, присланный капитулом, оказался таким тупицей, что никто не жалеет, что наш пастор искупил свой грех. — А что с нотариусом? — О нем ничего толком неизвестно. Холодно отмахнулся коммерсант. Но его жену вновь избрали председателем Союза защиты детей. Это переизбрание нужно в известном смысле понимать как благодарность за ее помощь, вы же знаете. Доктор он не хотел называть по имени и предпочел перейти на другую тему, тоже касавшуюся города. Очень приятно было видеть человека, который в Венеции так скучал по Оброке. Фру Викторсон услышала слова супруга, что все в Оброке вернулось на круги своя, и в полголоса сообщила Паулю, это не совсем так. Политическое влияние моего мужа становится все слабее, но его торговля процветает, и это для меня куда важнее, ведь она источник наших доходов. Я хотел бы спросить вас об одной вещи, — начал осторожно Пауль. Собственно, это не мое дело, но Ботмер действительно пытался вас шантажировать. Она испытующе посмотрела на него и ответила все тем же приглушенным голосом. Вначале я так подумала. Он вел себя весьма навязчиво и все твердил про мои письма. Я считала само собой разумеющимся, что он захочет мне их продать. Я много читала о шантажистах, но потом... Черная, окованная серебром гондола, тихо скользила по узкому каналу. Господи, просто как гроб на воде. Как вы знаете, он еще... До того успел побывать у моего мужа и поругаться с ним. Только гораздо позже я узнала, что это вышло из-за меня. Тогда я поняла, что он не собирался меня шантажировать. — Вы правы, — согласился Пауль. — Шантажист вел бы себя совсем иначе. Вашему мужу он бы не стал попадаться на глаза. — Значит, он на самом деле, — мечтательно добавила фру Викторсон, — хотел лишь возобновить наши отношения. Только его выпустили из тюрьмы, и надо же. — Бедняга Ботмер, — подумал Пауль. Он искал друзей, они принимали его за шантажиста. Он просил доктора о помощи, а тот решил, что он пришел мстить. Изо всех сил пытался вызвать сочувствие к себе, но вместо этого его убили. Его судьба была трагичной. Но зачем он появился так внезапно? Тот, кто внезапно выныривает из прошлого, должен быть готов к тому, что люди с нечистой совестью испугаются и станут защищаться. И нельзя ждать ничего, кроме недоразумений, когда он неразумно заговорит о веревке в доме повешенного. Мягким кошачьим движением фру Викторсон отбросила со лба ржеватый локон. — У ваших волос золотисто-красный венецианский оттенок, — заметил Пауль. — А вот почему здесь столько женщин с одинаковым цветом волос. Венеция — такой милый город. Появился мужчина с багровым от солнца и пива лицом, со слишком сердечной улыбкой. — Это наш гид, — пояснила фру Викторсон. Мужчина радостно вскрикнул и поспешил к коммерсанту. — Вот где вы устроились. У меня для вас телеграмма, херр Викторсон. Дело процветает, верно? Не забудьте, что в 10 все должны собраться у компаниилы. Он неловко развернулся и исчез, сопровождаемый любезными комплиментами. «Кто б его в канал бросил?» — вздохнула Лена, пронзая удалявшегося гида хмурым взглядом. Викторсон распечатал телеграмму и прочел. «Викторсону, отель «Лагуна», Венеция. Городской совет единогласно одобрил приобретение мусоровоза. Город поздравляет, Вармин». Коммерсант нахмурился. «Теперь вся слава достанется Вармину», — пробурчал он. Смятую телеграмму он сунул в карман и сердито отшвырнул только что раскуренную сигару. Та взлетела по высокой дуге и тихо зашипела в воде канала. «Через несколько минут нам надо быть у компаниллы. Вы не покажете нам дорогу, раз так хорошо тут ориентируетесь?» Пауль с Леной проводили семейство на площадь, где несли караул карабинеры в ослепительных парадных мундирах и куда слетались стаи голубей. Викторсоны присоединились к кучке туристов, собравшихся у компаниилы. Происшествие в Оброке было забыто. Взгляды Паули и Лены встретились, они взялись за руки и исчезли за воротами с огромными часами, которые показывали ровно 10. И тут зазвонили все колокола. Конец книги. Июнь 2005 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Вячеслав Герасимов.